То тут, то там лежали расколотые мраморные колонны, напоминавшие об угасшей в самом расцвете жизни. Изменчивые лучи света, иногда прорвавшиеся сквозь внезапно затянувшее небо облака, освещали древний храм и оживляли грязные стекла призрачными бликами. Тень от башни, построенной в виде замка, простиралась над могилами тех, кто умер много лет назад. В этот час в церкви, оживленно разговаривая, начинали собираться люди, одетые в свои лучшие воскресные костюмы. Маленькие дети по пятам следовали за родителями, очень гордые и важные в своих праздничных нарядах и стесняющиеся чисто вымытых лиц. Старый церковный служитель, высохший и малорослый, прежде чем удалиться в прохладный сумрак церкви, беспокойно посмотрел на дорогу. Из-за каменной стены донесся взрыв смеха, исходящий от пастора и его приятеля, тоже духовника. Огибая древние надгробия, они шли по особой тропинке, ведущей прямо к ризнице. Вскоре показались дети и жена пастора, направляющиеся по дороге к главному входу, чтобы смешаться с толпой входящих. В высоком воздухе все еще разносился звон колокола, подгоняя опоздавших и упрекая безбожников. Вскоре толпа стала редеть, превратилась в ручеек, который постепенно иссяк. Церковный служитель выглянул снова, никого больше не видя, притворил главную дверь. Внутри царила атмосфера доброжелательности и приветливости, обычная для старых храмов любого вероисповедания. Мощные каменные стены возносились вверх и заканчивались массивными перекрытиями. Сквозь запыленные окна лился солнечный свет, покрывая призрачными изменяющимися узорами бледные лица собравшихся. С хоров доносились успокаивающие напряжение и звуки гимна, история которого затерялась во мгле старины. Звук последнего удара колокола все еще разносился эхом по окрестностям, когда дверь тихонько скрипнула и звонари вошли в нее в храма, чтобы найти себе место на скамье. Мелодия органа внезапно изменилась. Люди замерли в атмосфере ожидания, а из глубины церкви доносились приглушенные звуки легкой суматохи. Потом раздались шаги множества ног, шорох одежд, и скоро показались первые мальчики-певчие, поднимающиеся в боковой неф храма, чтобы занять свои места в хоре. Послышалось обычное в таких случаях ерзание и бормотание паствы, приготовляющейся к началу службы. Чтец монотонно забубнил, читая Святое Писание, как он всегда это делал, автоматически, без единой мысли. Позади него стоял мальчик-хорист с резиновой лентой и несколькими бумажными шариками, готовый поразвлечься. «Ух!» — невольно воскликнула первая жертва. Органист-хормейстер очень медленно повернулся на скамейке у органа и остановил на провинившемся такой грозный взгляд, что тот уронил резинку и беспокойно заерзал на месте. По ступеням на кафедру медленно поднялся гость-клирик. Наверху он повернулся, став напротив деревянного бортика и благодушно взглянул на прихожан. Он был высокого роста с вьющимися каштановыми волосами и мутновато-голубыми глазами, какие часто встречаются у старых дев. Жена пастора, сидя в первом ряду, возвела глаза кверху и позволила себе пожелать мужу хорошей проповеди. Медленно и очень уверенно проповедник читал свой текст «Второе пришествие Господа». Он все бубнил, бубнил, бубнил. А на дальней скамье фермер преклонных лет, давно уже удалившись от дел, решил, что для него всего этого слишком много. Он медленно впал в дремоту. И очень скоро в церкви послышался громкий храп. К нему немедленно подскочил церковный служитель с силой и встряхнул беднягу, а потом проводил его за дверь храма. Наконец гость-клирик завершил свое обращение. Дав пастве благословение, он повернулся и проделал по ступеням путь от кафедры вниз. Когда органист стал играть свой заключительный гимн, снова послышалось шарканье и приглушенный топот ног. Несколько служителей двигались по боковым нефам храма, неся чаши для пожертвований и осуждающий покачивая головой в адрес тех, кто подал недостаточно. Скоро они образовали группу из четырех человек и прошествовали в центр нефа, чтобы передать сбор ожидавшему пастору. Сбор — 19 фунтов, 3 шиллинга, 11,5 пенсов, 1 китайский таил, 1 французский франк и 2 пуговицы от брюк. Да, меня очень заботит судьба бедного парня, потерявшего 2 пуговицы. Будем надеяться, что он добрался домой без всяких приключений. Пастор и его гость шли по узкой тропинке между двумя рядами древних могильных камней со все удлиняющимися, вытянутыми к востоку тенями. Они безмолвно миновали узкий проход в каменной стене между церковным двором и двором пастора. Пастор первым нарушил молчание. «Показывал ли я вам мои клумбы с петуниями?» — спросил он. «Они прекрасны, я сам ухаживал за ними. Мы не станем говорить о делах, но мне понравилась ваша служба. Кажется, говорить о том, что Господь умирает в душах людей, мое единственное призвание», — ответил гость. «Давайте осмотрим приусадебный участок», — предложил пастор. «Я надеюсь уже получить некоторый урожай с подрезанных яблонь. Ваши проповеди были получены из того же агентства, что и мои. Я только недавно начал делать это. И, поверьте, я очень беспокоюсь. У вас, конечно же, здесь достаточно большой участок», — отозвался гость. «Нет, на этот раз я не имел дела с агентством. Они подвели меня дважды, и я не собираюсь рисковать в третий раз. А вы сами обрабатываете ваш сад?» «О!» — начала жена пастора, когда они пили ароматную вишневую настойку перед ужином. «Вы действительно верите во второе пришествие, как говорили во время службы?» «Погоди, погоди, Маргарет», — вставил пастор. «Это же один из важнейших вопросов.